Наоборот, временами мне кажется, что именно ты меня соблазняешь. Может, ты боишься, что я не женюсь на тебе, ибо много раз срывал плоды наслаждения с одного дерева? Вы напыщенный зануда. Я еще раз повторяю, что не собираюсь становиться вашей женой. Будь в вас хоть капля благородства, вы не стали бы терзать меня. Прости, Кассандра, но я не вижу, какое отношение благородство имеет к наслаждению. Пойдем, любовь моя. Я хочу снова услышать твои крики страсти. Краска бешенства залила щеки Касси. «Это все ваши штучки!» — выпалила она. «Я не хочу быть такой бесстыдной, правда, не хочу, и поэтому не смейте прикасаться ко мне. Убирайтесь, я приказываю!» «Какой прелестный наряд!» — невозмутимо заметил граф. «Если ты начнешь вырываться, он порвется. Ты страстная, обольстительная женщина, и мне еще предстоит узнать глубину твоих чувств. Но довольно бессмысленно. Я хочу немедля обладать тобой». Девушка выскользнула из его рук и встала за спинкой дивана. Граф пожал плечами и стал раздеваться, но, услышав вздох облегчения, резко сказал: «Я установил правила, которым тебе придется подчиняться. Мы будем жить как муж с женой, а это, моя дорогая, означает полную близость и супружеское ложе. Ну, а теперь сними платье». «Нет». За вызывающим тоном граф, однако, различил тихую мольбу и обернулся к Касси. «Почему, Кассандра?» — мягко спросил он. Пальцы девушки немилосердно теребили складки юбки. «Пожалуйста», — произнесла она едва слышно. Он устремился к ней и сжал ее плечи теплыми ладонями. Девушка стояла неподвижно, словно застыв, даже когда он осторожно провел пальцем по щеке, сжатым губам, стройной шее. «Почему?» «Любовь моя, ты ведь сама чувствуешь, что хочешь меня, и забываешь в моих объятиях, Виконта. Не будем ссориться». Девушка медленно подняла широко раскрытые глаза, и, увидев в них страх, Энтони наклонился и прильнул к ее губам. Касси попыталась было вырваться, но он крепко держал ее, запустив пальцы в гриву золотистых волос, разметавшихся по спине. Касси тихо вскрикнула, но в голосе не было ноток желания. Один ужас. Энтони взглянул на нее, и девушка снова попросила: «Пожалуйста, вы не должны. Я не могу». «Но почему? Что ты хочешь сказать мне?» Он приподнял ее подбородок так, что девушка не смогла отвернуться. Она залилась краской и зажмурилась. «Боже! Неужели вам так трудно оставить меня в покое, хотя бы на сегодня?» Неожиданная мысль пришла в голову графу. Поняв, в чем дело, он громко расхохотался, что, конечно, было не слишком мудро с его стороны. «Вы зверь, животное, бесчувственный осел!» Но граф широко улыбнулся. «Господи, как я мог забыть, что в этом, по крайней мере, вы похожи на остальных женщин? Я не поленился бы доказать тебе, Кассандра, что это недомогание не может служить препятствием к любовным играм».